Мама, ты куришь? С каких это пор? С того памятного вечера, когда твой папа вернулся на день раньше из командировки и нашел в пепельнице окурок. Ватсон с Холмсом играют в карты. Ватсон говорит: это удивительно. Почему вы все время, играя со мной, выигрываете? Это элементарно, Ватсон, потому что вы все время проигрываете.